Малый конь. Талант, как породистый конь, необходимо научиться управлять им, а если дергать повода во все стороны, конь превратится в клячу. Максим Горький. Созвездие малого коня или жеребенка – одно из самых маленьких и наименее ярких на ночном небе. Оно расположено рядом с Пегасом, восточнее знаменитого квадрата, но его довольно сложно заметить невооруженным глазом. В ясную ночь на темном небе можно различить несколько его звезд, но для полноценного наблюдения лучше воспользоваться телескопом. Для поиска созвездия нужно сначала определить квадрат Пегаса – четыре яркие звезды, образующие основную фигуру. Малый конь расположен немного восточнее. Главные звезды малого коня. Кит Альфа. Альфа малого коня. Самая яркая в созвездии. Но по сравнению с большинством известных звезд, все же довольно тусклое. Название в переводе с латинского и означает «маленький конь». Дельта малого коня. Двойная звезда, которую можно рассмотреть в обычный телескоп. Гамма малого коня. Тоже довольно тусклая и маленькая звезда. В римской мифологии малый конь ассоциируется с мифическим конем Целери, который принадлежал Кастору, одному из легендарных Диоскуров, сыновей Зевса. Согласно легенде, бог Гермес подарил Кастору этого жеребенка, сделав его одним из самых быстрых скакунов в мире. Благодаря ему Кастор стал непревзойденным всадником и участником множества великих подвигов. После смерти Кастора боги поместили Целери на небо, чтобы он вечно оставался рядом с Пегасом, другим легендарным конем. Другая версия гласит, что созвездие олицетворяет сына Пегаса, родившегося от союза крылатого коня с одной из муз. Маленький скакун унаследовал божественную грацию и скорость своего отца, но не имел крыльев, поэтому остался на звездном небе, чтобы быть ближе к отцу. В древнеиндийской мифологии существовал божественный конь Уччайх Шравас, рожденный из Мирового океана и считавшийся верховным скакуном богов. В китайской астрономии некоторые звезды малого коня входили в состав групп, связанных с небесными конями, которые по поверью приносили удачу и силу. В славянских мифах духи-конники, скачущие по небу, нередко отождествлялись с ночными светилами и предвестниками гроз.